Глава третья. Несмотря на отчаянное сопротивление, спустя 6 часов пациент был доставлен в палату 310-Б, небольшое помещение неподалеку от главной операционной ДБЛФ. К тому времени Конвей уже не знал, чего он больше хочет – вылечить пациента или немедля прикончить его на месте. Судя по всему, спасатели и Курсет, транспортировавшие пациента, испытывали те же чувства. Конвей провел предварительный осмотр, насколько это позволяли сети и прозрачный мешок, и взял для анализа кровь и соскоб с наружного покрытия пострадавшего. Образцы он отправил в лабораторию патологии, наклеив на них красивые этикетки «крайне срочно». Курсет сама отнесла их в лабораторию, не доверив пневматической трубе. Когда дело касалось цвета этикетки, работники лаборатории вдруг обретали удивительную слепоту. Наконец Конвей приказал сделать рентгеновские снимки и, оставив пациента под наблюдением Курсет, отправился к Омаре. Когда Конвей закончил свой рассказ, Омара с облегчением заключил. «Ну, самое трудное позади. Полагаю, вам хочется довести это дело до конца?» — спросил он. «Не думаю», — отозвался старший терапевт. Омара нахмурился. «Если вы отказываетесь от пациента, так прямо и скажите. Не терплю уверток». Конвей втянул носом воздух, а затем медленно и раздельно проговорил. «Я хочу продолжать это дело. Мои сомнения относятся к вашему ошибочному утверждению, будто самое трудное позади. Самое трудное впереди. Я провел предварительный осмотр больного, и как только будут готовы результаты анализов, проведу более подробное исследование. Завтра при осмотре больного я хотел бы, если возможно, видеть докторов Манона, Приликлу, Скемптона и вас». Омара поднял брови. «Странный набор талантов», — сказал он. «Не могли бы вы уточнить, доктор, зачем мы все вам понадобились?» Конвей покачал головой. «Мне пока не хотелось бы говорить об этом». «Хорошо, мы придем». Омара явно заставлял себя быть вежливым. «И я прошу прощения, что не так истолковал ваше невнятное бормотание, когда не мог разобрать более одного слова из каждых трех. Идите, доктор, и выспитесь, прежде чем я снова наброшусь на вас». Только тут Конвей понял, как устал. Кое-как доплелся до своей комнаты, и его походка напоминала стариковское шарканье, а вовсе неспешную, уверенную поступь старшего терапевта. На следующее утро Конвей 2 часа провел возле своего пациента, прежде чем собрался консилиум, о котором он накануне просил Омару. Нового выяснить ему почти не удалось, он только лишний раз убедился, что ничего не сможет сделать без специалистов. Первым появился доктор Приликла. Омара и Скемптон, главный инженер госпиталя, пришли вместе. Последним появился доктор Манон, задержавшийся в операционной ДБЛФ. Ворвавшись в палату, он притормозил, а затем медленно 2 раза обошел вокруг пациента. «Похоже на баранку с маком», — сказал он. Все поглядели на него. «Увы, это не мак», — вздохнул Конвей. «Совсем не так просто и безвредно». Он подкатил к пациенту рентгеновскую установку. «Парни из лаборатории патологии считают, что это злокачественные образования, а сам пациент, если вы присмотритесь внимательней, не имеет ничего общего с баранкой. Физиология, характерная для ДБЛФ, цилиндрическое тело со слабо выраженным скелетом и сильной мускулатурой. Ложное впечатление создается тем, что по одному ему известной причине он старается проглотить собственный хвост». Манон внимательно вгляделся в изображение на экране рентгеновской установки и, выпрямившись, развел руками. «Типичный заколдованный круг», — произнес он и добавил. «Поэтому-то вы и пригласили Омару. Подозреваете, что у пациента не все дома?» Конвей пропустил вопрос мимо ушей и продолжил. «Поражение наиболее значительно там, где смыкаются рот и хвост пациента. В сущности, эти области настолько поражены, что трудно разглядеть границу между ними. Очевидно, опухоли весьма болезненны или, по меньшей мере, вызывают неодолимый зуд. Вот почему он буквально вгрызается в свой собственный хвост. С другой стороны, Такое положение тела может объясняться непроизвольным сокращением мышц, которое вызвано либо поражением, либо чем-то вроде эпилептической судороги». «Второе мне кажется реальней», — вмешался Манон. «Чтобы поражение успело перейти с хвоста на ротовую часть, или наоборот, нужно, чтобы челюсти были сомкнуты длительное время». И на этот раз Конвей, казалось, не слышал замечания. «На погибшем корабле существовала искусственная гравитация», — продолжал он. «Но я установил, что условия жизни пациента близки к нашим.